1.6. Бюрократический талант. На место Виттека пришел уроженец южно-тирольского города Тренто, сын жандармского полковника Эрнст фон Кёрбер. 6 ноября 1850 года, 5 марта 1919 года, на первый взгляд ничем не отличавшийся от прежних хозяев кабинета. Примечание. Тренто. Австро-немецкое название. Триент. В 1918 году вошел в состав Италии. Конец примечания. Учился он в Академии Терезианум и в Венском университете, как многие венские парламентарии. Работал в Министерстве торговли и был одно время генеральным директором железных дорог, как Виттек. Но все же в Кёрбере поначалу ощущалось нечто новое – жесткость военного. Став главой кабинета, Кёрбер созвал конференцию по национальному вопросу, и дела в парламенте ненадолго приняли мирное течение. Однако чехи снова объявили обструкцию. 8 июня 1900 года они явились на Рингштрассе с трубами, тарелками, хлопушками и устроили такой шум, что заседать стало невозможно. Кёрбер сразу же распустил парламент. Очевидно, то оказался самый удачный момент для передышки, потому что в конце июня внимание Цислейтании было отвлечено внешними событиями. 20 июня китайская артиллерия обстреляла посольство Австро-Венгрии в Пекине, и участники так называемого «боксерского восстания» в Китае начали осаду польского квартала, длившуюся 2 месяца, до середины августа. На следующий день после обстрела посольства императрица Ци-Си объявила войну целому ряду стран, и 500 австрийцев вместе с европейскими союзниками приняли участие в боевых действиях. Впрочем, внешняя политика уже не могла повлиять на состояние венского парламента. Результаты новых выборов в январе 1901 года Кёрбера не устроили. Он надеялся на единый парламент, с которым можно будет работать, но радикальные группы немцев и чехов только усилились. Тогда разочарованный Кёрбер прибег к тем мерам, которыми прославились его предшественники. Он создал сеть железных дорог и ввел 10-часовой день для горнорабочих. Для человека с военным стержнем подобное политическое измельчание выглядело пораженчеством. Но у Кёрбера не было иного выхода. Он должен был демонстрировать хоть какую-то деятельность. Депутат Грабмайер впоследствии писал о Кёрбере: «Наш великий бюрократический талант, несмотря на весь свой ум и дипломатический опыт, несмотря на его бесстрастное упорство, так и не смог решить австрийскую проблему. Ему не хватало беспощадной энергии, которая была вполне допустима в нашей ситуации». Парламент легко принял все эти программы, потому что они никак не затрагивали основные интересы партий и групп. Однако очередное осеннее обострение в парламенте обрушилось и на кабинет Кёрбера. Чехи вернулись к вопросу о своих национальных правах и потребовали признания чешского языка обязательным в округах Богемии. Кёрбер решил игнорировать вопрос о языках и национальностях. Он настаивал на обсуждении бюджета. Однако радикальным членам парламента не было до этого никакого дела. Кёрберу угрожали обструкцией. Тогда он заявил, что без утверждения бюджета на 1902 год парламент утратит свою роль, и страна вернется к абсолютизму. Эта угроза напугала парламентариев, и бюджет на первую половину года был утвержден. Чехи согласились подождать со своими требованиями, а Кёрбер выиграл время и занялся переговорами о бюджете с премьером Венгрии Кальманом Селлем. Примечание. Кальман Селль, 1842-1915 годы. Венгерский политический деятель, с 1867 года депутат Рейхстага. Либерал. 1875-1878 годах был министром финансов в кабинете Тиссы и способствовал упорядочению венгерских финансов. С конца XIX века вел переговоры с правительством Цислейтании об урегулировании австрийско-венгерских отношений. Конец примечания. Но теперь уже в венгерском сейме взяли верх аграрники, не желавшие принимать проект соглашения. В течение 1902 года условия переговоров все время менялись, и отношения между премьерами обострялись до того, что не раз грозили полным разрывом. Весной в Триесте на судах австрийского Ллойда началась стачка кочегаров, перешедшая во всеобщую забастовку. Беспорядки удалось усмирить только военной силой, и в этом тирольском городе было введено осадное положение. Еще серьезнее оказалась стачка сельскохозяйственных рабочих в Галиции, перешедшая в политическую форму и показавшая полную деградацию административно-хозяйственного аппарата управления. Социал-демократы предостерегали Кёрбера от крутых мер, и он вел себя сдержанно. Поэтому рабочим удалось добиться осуществления многих своих требований. Благодаря компромиссам, министр президента в 1902 году впервые был получен бюджет, утвержденный парламентом, а не параграфом 14. Однако в это время истек срок перемирия Кёрбера с чешскими депутатами. Они вновь прибегли к обструкции, и для создания бюджета на 1903 год Эрнсту Кёрберу вновь пришлось прибегнуть к 14 параграфу. Это развязало ему руки. Он созвал чешско-немецкую конференцию и в ходе ее работы попытался достичь компромисса. К январю 1903 года оба правительства Венгрии и Цислейтании наконец договорились. Но провести через парламент результаты конференции не удалось. Теперь уже из-за обстановки в Венгрии, которая тоже имела свои сложности с вопросом о языке и отнюдь не была карманной державой Кальмана Селля.